Глава 9. Технологии, равновесие и человеческое сознание. Каждая эпоха имеет свой лейтмотив, набор убеждений, который объясняет Вселенную, вдохновляет или утешает человека, предоставляя ответы на множество текущих вопросов. В средние века эту роль выполняла религия, в эпоху Просвещения – рация, в 19 и 20 столетиях национализм в сочетании с пониманием истории как движущей силы. Наука и технологии являются определяющими понятиями нашего времени. Они принесли достижения, направленные на обретение благополучия, достижения, не имеющие прецедентов. В своем развитии они преодолевают традиционные культурные ограничения. Увы, но они также создали оружие, способное уничтожить человечество. Технология породила средства связи, гарантирующие мгновенный контакт между физическими лицами или структурами в любой части земного шара, а еще позволила хранить и извлекать огромные объемы информации одним нажатием кнопки. Но какими моральными принципами руководствуется эта технология? Что происходит с международным порядком, в котором технология стала повседневностью и даже постулирует собственную Вселенную в качестве единственной релевантной? Разрушительность современных военных технологий глобальна. Однако способен ли страх перед ними объединить человечество ради предотвращения новых войн? Или владение технологическим оружием сулит постоянное нагнетание обстановки? Уничтожит ли скорость и масштабы общения барьеры между обществом и отдельными людьми? Обеспечат ли они информационную связанность в такой степени, что вековые мечты о полноценном человеческом сообществе наконец-то осуществятся? Или произойдет обратное, и человечество, владея оружием массового поражения, в мире сетевой прозрачности и отсутствия конфиденциальности, вергнет себя в пространство без ограничений и порядка и будет идти от кризиса к кризису, не осознавая последствий? Автор не претендует на компетентность в наиболее совершенных современных технологиях. Его задача – обозначить возможные результаты развития. Мировой порядок ядерной эпохи. С этого момента, как историю стали фиксировать в письменной форме, политические единицы, именовались они государствами или нет, опирались на войны, как на последний довод в спорах. При этом технологии, сделавшие возможными войны вообще, ограничивали их масштабы. Самые могущественные и обладавшие необходимыми ресурсами государства могли направлять свои силы только на определенное расстояние, в определенных количествах, а противников было много. Амбициозным лидерам приходилось смирять устремления по соглашениям сторон и впоследствии состояние коммуникации. Радикальные курсы тормозились темпами своего осуществления. Дипломатические инструкции вынужденно принимали во внимание непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть за время, пока депеша совершит путешествие в оба конца. Это предполагало наличие паузы для размышлений и фиксировало несоответствие возможностей и желаний государственных лидеров. Является ли баланс сил между государствами формальным или реализуется на практике без теоретического обоснования – равновесие того или иного вида всегда оставалось важнейшим элементом любого международного порядка, будь то на периферии, как в Римской и Китайской империях, или в метрополии, как в Европе. С началом промышленной революции темп изменений ускорился, а сила современных армий сделалась намного более разрушительной. Когда технологический разрыв велик, даже технологии в зачаточном состоянии по современным меркам способны обернуться геноцидом. Европейские технологии и европейские болезни внесли немалый вклад в уничтожение коренных цивилизаций Америки. С новыми достижениями науки потенциал уничтожения вырос многократно, а система призыва лишь умножила комплексное влияние технологии. Появление ядерного оружия стало кульминацией этого процесса. В ходе Второй мировой войны ученые ведущих держав изучали строение атома и способность высвобождать энергию. Победителями оказались США с их Манхэттенским проектом, в котором были заняты лучшие умы Америки, Великобритании и других стран Европы. После первого успешного испытания атомной бомбы в июле 1945 года в пустыне штата Нью-Мексико Роберт Оппенгеймер, физик-теоретик, который возглавил секретный проект по созданию ядерного оружия, в восторге от своего триумфа процитировал Бхагавадгиту: «Я смерть, разрушитель миров». Прежде войны строились на простом исчислении. Прибыль от победы перевешивает расходы на войну. Слабые пытались увеличить расходы сильных, чтобы исказить это уравнение. Союзы формировались ради укрепления могущества, не оставляя сомнений в расстановке сил, дабы определить казус белли, насколько устранение сомнений в истинных намерениях вообще возможно в системе суверенных государств. Расходы на военные конфликты считались менее затратными по сравнению с последствиями поражениями. По контрасту, ядерная эпоха обзавелась оружием, использование которого сулит расходы, непропорциональные любым возможным выгодам. Эта эпоха породила дилемму, как уложить деструктивный потенциал современного оружия в нравственный или политический контекст преследуемых целей. Перспективы для всякого международного порядка, да фактически для выживания человечества, срочно требовали ослабления, а в идеале полной ликвидации конфликтов между ведущими державами. Отсюда теоретические поиски предела напряжения, то есть точки, переход за которую вынудит сверхдержаву применить всю полноту своих военных возможностей. Стратегическая стабильность теперь формулировалась как баланс, при котором ни одна из сторон не станет использовать оружие массового уничтожения, поскольку противник в состоянии нанести ответный удар сопоставимой катастрофичности. В ходе серии семинаров в Гарварде, Калифорнийском технологическом институте, Массачусетском технологическом институте и в корпорации RAND, проведенном и в 1960-х годах, изучалась доктрина ограниченного использования, которая предполагала применение ядерного оружия исключительно на поле боя или для нанесения ударов по военным целям. Теоретические усилия не увенчались успехом. Сколько ни предлагая ограничений, современные технологии, едва порог ядерной войны переступлен, сулили отказ от предварительных договоренностей и неизбежную эскалацию конфликта. В конечном счете, стратегии с обеих сторон молчаливо сошлись на концепции взаимного гарантированного уничтожения, как на механизме обеспечения мира на планете. Исходя из того, что обе стороны обладали ядерным арсеналом, способными пережить нападение, целью стало стремление уравновесить угрозу, чтобы никто не отважился перейти от слов к делу. К концу 1960-х годов преобладающая стратегическая доктрина сверхдержав опиралась на способность нанести неприемлемые по масштабам потери предполагаемому противнику. Что именно противник считал неприемлемым, определялось, конечно, на глазок. Подобные вопросы не обсуждались. Подобные расчеты видятся ныне сюрреалистическими. Тактика сдерживания строилась на логических сценариях, предполагавших такой уровень потерь, понесенный в считанные дни или часы, который превосходит совокупные потери за 4 года мировой войны. Поскольку ни у кого не было опыта использования этого оружия на практике, сдерживание зависело от значительной степени от умения воздействовать на противника психологически. Когда в 1950-х годах Мао заявил о готовности Китая потерять сотни миллионов человек в ядерной войне, на Западе его снова восприняли как симптом эмоционального или идеологического расстройства. Однако, по сути, китайским лидерам руководил трезвый расчет, чтобы противостоять военным возможностям за пределами предыдущего человеческого опыта, необходимо продемонстрировать готовность к самопожертвованию за пределами человеческого понимания. К слову, шок, который испытали в западных столицах и в странах Варшавского договора после этого заявления, кажется несколько надуманным, ведь собственные доктрины сверхдержав тоже строились на учете апокалиптических рисков. Если выразиться затейливее, доктрина взаимного гарантированного уничтожения предполагала, что лидеры сверхдержав действуют в интересах мира, намеренно подвергая свое гражданское население угрозе гибели. Предпринималось много усилий, чтобы разрешить дилемму обладания огромным арсеналом, к который не может быть использован и угроза использования которого неправдоподобна. Разрабатывались комплексные сценарии войны, но ни одна из сторон, насколько мне известно, а некоторое время я находился в гуще событий, не приблизилась к точке невозврата в ситуации с применением ядерного оружия, несмотря на все сложности в отношениях между сверхдержавами. Не считая кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда советской воинской части первоначально разрешили использовать ядерное оружие для самозащиты, никто всерьез не задумывался над применением атомной бомбы, неважно, друг против друга или против неядерных третьих стран. Таким образом, наиболее грозное оружие, расходы на которого составили львиную долю в оборонном бюджете сверхдержав, утратило актуальность для преодоления фактических кризисов, возникавших в мире. Взаимное самоубийство превратилось в механизм поддержания международного порядка. Когда во время Холодной войны Вашингтон и Москва регулярно бросали вызов друг другу, это была имитация войны. В разгар ядерной эпохи, как ни удивительно, ключевое значение имели обычные вооруженные силы. Военные столкновения того времени происходили на отдаленной периферии – Инчхон, дельта реки Меконг, Луанда, Ирак и Афганистан. Мерилом успеха являлась эффективность поддержки местных союзников. Короче говоря, стратегические арсеналы ведущих держав, несоизмеримые с мыслимыми политическими целями, создавали иллюзию всесилия, иллюзию, которая опровергал ход событий. Именно в этом контексте в 1969 году президент Никсон начал официальные переговоры с СССР по ограничению стратегических вооружений. У нас эти переговоры обозначаются как SALT. Они завершились подписанием в 1972 году соглашения, которое установило предельную численность пусковых установок и баллистических ракет, а число участков, защищенных ПРО, ограничило до одного для каждой сверхдержавы, по сути превратив эти участки в лагеря обучения, хотя полное развертывание ПРО США, по оценке Никсона, в 1969 году требовало 12 участков. Логика решения была такова. Конгресс США отказался одобрять ПРО более чем двух участков, следуя выстраивать тактику сдерживания на основе взаимного гарантированного уничтожения. Имеющегося наступательного ядерного оружия с каждой стороны было достаточно, на самом деле более чем достаточно, для обеспечения неприемлемого уровня потерь. Отсутствие ПРО устраняло любые неопределенности из этого расчета взаимного уничтожения, гарантируя сдерживание и гибель обеих сторон, если сдержать противник не удастся. На саммите в Рейкьявике в 1986 году Рейган предложил забыть о принципе взаимного гарантированного уничтожения. Он высказался за полное уничтожение всего наступательного оружия и за отмену договора о противоракетной обороне, что позволит развить оборонительные системы. Его целью было покончить с концепцией взаимного гарантирования уничтожения через запрет наступательного оружия и развитие систем противоракетной обороны в качестве инструмента страхования рисков. Но Горбачев верил ошибочно, что программа противоракетной обороны США уже реализуется полным ходом, а Советский Союз, не обладая эквивалентной технико-экономической базой, не в состоянии конкурировать с Америкой. Поэтому он настаивал на сохранении договора о ПРО. От гонки стратегических вооружений СССР фактически отказался спустя 3 года. Так закончилась Холодная война. С тех пор количество стратегических ядерных наступательных вооружений неуклонно сокращалось. Сначала при Джордже Буше-старшем, а затем при Обаме. В рамках согласия с Россией уничтожено около 1500 боеголовок с каждой стороны. Это приблизительно 10% от числа боеголовок, имевшихся в момент пика господства концепции взаимного гарантированного уничтожения. Даже нынешнего сокращенного количества оружия более чем достаточно, чтобы реализовать на практике идею взаимного гарантированного уничтожения. Ядерный баланс оказал парадоксальное влияние на международный порядок. Исторический баланс сил обеспечил доминирование Запада над колониальным миром. Напротив, ядерный баланс, тоже порождение Запада, принес противоположный эффект. Военное превосходство развитых стран над развивающимися стало несравнимо большим, чем бывало когда-либо прежде. Но поскольку значительная часть военных усилий теперь сводилась к развитию ядерного оружия, использование которого считалось возможным только при самом серьезном кризисе, региональные державы получили возможность подправить общий военный баланс с помощью стратегии, ориентированной на затягивание любой войны за пределы готовности населения развитой страны ее поддерживать. Так было с войнами Франции в Алжире и Вьетнаме, с войнами США в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане и с войной Советского Союза против Афганистана. Везде, кроме Кореи, войны завершились односторонним уходом формально более могущественного участника после затяжного противостояния обычных вооружений. Асимметричные войны разворачивались на полях традиционных доктрин о линейных операциях на вражеской территории. Партизанские силы, которые не защищают конкретную территорию, могут сосредоточиться на нанесении потерь и подрыве политической воли противника продолжить конфликт. В этом смысле технологическое превосходство обернулось геополитической импотенцией. Проблема распространения ядерного оружия. С окончанием Холодной войны угроза ядерного конфликта между существующими ядерными сверхдержавами по сути исчезла. Но распространение технологий, особенно технологии производства ядерной энергии в мирных целях, значительно расширило возможности распространения ядерного оружия. Обострение идеологической напряженности и продолжение застарелых региональных конфликтов стимулируют интерес к приобретению ядерного оружия, в том числе у государств-изгоев и у негосударственных структур. Взаимная безопасность, на которой строилась тактика сдерживания в годы Холодной войны, перестала быть эффективной. Новые участники ядерного клуба ею не озабочены, не говоря уже о негосударственных структурах. Распространение ядерного оружия в итоге превратилось в всеобъемлющую стратегическую проблему современного международного порядка. Осознав эту опасность, США, Советский Союз и Соединенное Королевство составили договор о нераспространении ядерного оружия ДНЯО и пригласили все страны подписать его в 1968 году. Этот документ призван не допустить дальнейшего распространения ядерного оружия. Соединенные Штаты, СССР и Великобритания подписали договор в 1968 году, а Франция и Китай в 1992. Странам, не обладающим ядерным оружием, обещана помощь со стороны ядерных государств в области мирного использования технологий, если эти страны гарантируют, что их ядерные программы останутся сугубо невоенными. На момент написания этой книги к данному договору присоединились 189 стран. Тем не менее, глобальное нераспространение сталкивается с немалыми трудностями в попытках утвердить себя как международную норму. Трактуемый некоторыми как разновидность ядерного апартеида и воспринимаемый во многих странах как ущемление со стороны богатых государств, ДНЯО нередко предстает не юридически обязательным запретом, а неким комплексом целей, в справедливости и обоснованности которого еще нужно убедить. Нелегальную деятельность по созданию ядерного оружия непросто выявить, поскольку первые стадии процесса в этом случае аналогичны первым этапам программы мирного использования ядерной энергии, программы, которую ДНЯО одобряет. Договор запрещает таким странам, как Ливия, Сирия, Ирак и Иран, развивать секретные ядерные программы в нарушение гарантии неприсоединения, но он не сумел предотвратить развитие этих программ. Или, как в случае с Северной Кореей, не помешал стране выйти из ДНЯО в 2003 году и приступить к испытаниям и распространению ядерных технологий вне сферы международного контроля. Нарушило какое-либо государство условия ДНЯО или не согласно с неким конкретным пунктом договора, балансирует на грани соответствия документу или просто отказывается признать нераспространение в качестве международной нормы, во всех этих случаях налицо отсутствие эффективного международного механизма принуждения. Упреждающие меры пока были приняты Соединенными Штатами только против Ирака. Это был дополнительный стимул для войны против Саддама Хусейна и Израилем против того же Ирака и Сирии. Советский Союз размышлял о подобном шаге в отношении Китая в 1960-х годах, но в конечном счете воздержался. Так или иначе, ДНЯО позволял достичь ряда существенных успехов в обеспечении согласованного отказа от ядерных программ. Южная Африка, Бразилия, Аргентина и несколько постсоветских республик заявили о своем безъядерном статусе, хотя их ядерные программы близили к завершению или демонстрировали значительный технический прогресс. В то же время, если считать с исчезновения американской монополии в 1949 году, ядерное оружие оказалось в распоряжении СССР, России, Великобритании, Франции, Израиля, Китая, Индии, Пакистана, Северной Кореи, а Иран вот-вот им обзаведется. Кроме того, Пакистан и Северная Корея широко распространяют свои ядерные технологии по всему миру. Такое растекание повлияло на ядерное равновесие различным образом. Все зависело от предполагаемой готовности нового члена ядерного клуба использовать данное оружие. Британские и французские ядерные потенциалы вносят лишь малый вклад в совокупное вооружение НАТО. Они создавались как крайняя мера, как гарантия на случай ухода Соединенных Штатов Америки из Европы. И если некая страна-соперница начнет угрожать британским и французским национальным интересам, а также как способ сохранить нейтралитет в ядерной войне между сверхдержавами. Очевидно, что все это маловероятно. Индийские и пакистанские ядерные боеголовки нацелены в первую очередь друг против друга и влияют на стратегическое равновесие в двух отношениях. Риск эскалации в некоторой степени снижает вероятность полномасштабной традиционной войны на субконтиненте. Но поскольку системы атомного оружия весьма уязвимы и технически чрезвычайно сложно защитить их от атак оружия малого радиуса действия, неизбежно присутствует соблазн упреждения, особенно в ситуациях, когда эмоции накалены. Короче говоря, распространение ЯО порождает классическую дилемму ядерной эпохи. Даже когда ядерное оружие уменьшает вероятность войны, оно в гигантской степени увеличивает число потенциальных жертв, будь конфликт все-таки разгорится. Ядерные отношения Индии с Китаем в известной мере напоминают тактику сдерживания, к которой прибегали противники в холодной войне, то есть налицо тенденция к предотвращению использования ядерных арсеналов. Пакистан же довольно активно вмешивается в региональные и глобальные проблемы. Покровительствуя Ближнему Востоку и располагая значительным исламистским присутствием в собственных границах, он порой выступает то как защитник, то как производитель ядерного оружия. Безусловно, появление ядерного оружия в Иране усугубит ситуацию, об этом подробно говорилось в главе 4. Со временем продолжающееся распространение ядерного оружия повлияет даже на общий ядерный баланс между сверхдержавами. Лидеры нынешних ядерных держав обязаны готовиться к худшему в чрезвычайных ситуациях. В частности, речь не только о ядерной угрозе со стороны другой сверхдержавы, но и о последствиях распространения ЯО. Арсеналы новичков отражают убежденность в том, что эти страны, помимо сдерживания основного потенциального противника, должны быть готовы к распространению ЯО по остальному миру. Если каждая крупная ядерная держава будет мыслить подобным образом, распространение ЯО приведет к пропорциональному увеличению арсеналов до юридически установленных пределов и их превышению. Кроме того, перекрывающие ядерные балансы будут становиться все более комплексными в связи с дальнейшим распространением ЯО. Относительно стабильный порядок времен Холодной войны сменится международным порядком, в котором желание государства, обладающего ядерным оружием, принимать апокалиптические решения, может обеспечить этому государству преимущество над соперниками. Для защиты против ядерных сверхдержав даже страны, обладающие ядерным потенциалом, тяготеют к негласной или явной поддержке такой сверхдержавы. Например, Израиль, европейские ядерные страны, Япония, стоящая на пороге получения ядерного потенциала, и другие государства, в том числе и на Ближнем Востоке. Вполне может случиться, что распространение ядерного оружия приведет к системе союзов, сравнимых по степени прочности с союзами, которые сложились перед Первой мировой войной, но намного превосходящих последние по глобальности масштабов и разрушительной силе. Особенно серьезный дисбаланс может возникнуть, если страна, обладающая ЯО, достигнет наступательной мощи, сопоставимой с мощью ядерных сверхдержав. Задача абсолютно посильная для Китая и Индии. Любая крупная ядерная страна, если она сумеет остаться в стороне от ядерного конфликта между другими, превратится в доминирующую силу. В многополярном ядерном мире подобное тоже может произойти, если такая страна поддержит одну из сверхдержав, поскольку их объединенные силы получат стратегическое преимущество. Примерный ядерный баланс, который существует сегодня между сверхдержавами, может утратить стратегическую стабильность, и чем ниже согласованное количество боеголовок в России и США, тем справедливее данное утверждение. Любое дальнейшее распространение ядерного оружия увеличивает возможности ядерной конфронтации, возрастает опасность диверсии, преднамеренного или несанкционированного нападения. В конечном счете, это оказывает влияние на баланс между ядерными сверхдержавами. А появление ядерного оружия в Иране и продолжение ядерной программы в Северной Корее в нарушении всех текущих договоренностей подают пример другим странам, пример следовать по тому же пути. В этих условиях Соединенным Штатам следует постоянно модернизировать собственные технологии. В годы Холодной войны ядерные технологии США считались авангардом научных достижений, своего рода фронтиром познания, освоение которого виделось важнейшей стратегической задачей. Ныне же технологическим умам настоятельно рекомендуют посвящать время и силы проектам гражданской значимости. Может быть, отчасти в результате этого запрет на разработку ядерных технологий рассматривается как ненарушимый даже в странах, обладающих ЯО, хотя и другие военные технологии неуклонно развиваются. Соединенные Штаты должны лидировать в области ядерных технологий, пусть продолжая вести переговоры о недопущении применения ЯО. При отсутствии во второй половине прошлого века крупного конфликта между сверхдержавами можно утверждать, что ядерное оружие сделало мир менее расположенным к войне. Но сокращение числа войн сопровождалось грандиозным ростом насилия со стороны негосударственных структур и других стран. Просто слово «война» предпочитали не произносить. Сочетание высочайшего риска и идеологического радикализма открыло возможности для асимметричных войн и для вызовов со стороны негосударственных структур, подрывая сдерживание в долгосрочной перспективе. Возможно, наиболее важной задачей нынешних ядерных держав является необходимость оценить собственную реакцию в случае фактического использования ЯО друг против друга. Во-первых, что должно быть сделано, чтобы предотвратить использование ядерного оружия в нарушении существующих соглашений? Если же ЯО все-таки пущено в ход, какие немедленные шаги нужно предпринять, чтобы остановить такую войну? Как возместить людской и социальный ущерб? Что можно сделать, чтобы не допустить ответного удара и в то же время обеспечить сдерживание и принятие соответствующих мер, если тактика сдерживания не поможет? Поступь технического прогресса не должна затмевать чудовищную силу оружия, которая придумана человечеством, и относительную хрупкость балансов, препятствующих использованию этого оружия. ЯО ни в коем случае нельзя ставить в один ряд с обычными вооружениями. Международный порядок требует понимания между основными ядерными государствами и приверженности принципу нераспространения, иначе этот порядок погибнет в пламени ядерной войны. Мировой порядок и цифровые технологии. На протяжении большей части человеческой истории технологические изменения происходили в течение десятилетий, если не столетий, когда очередные открытия уточняли и дополняли новоусвоенные технологии. Даже радикальные инновации с течением времени перенимали что-то из предшествующих тактических и стратегических доктрин. Танки, например, трактовались по прецедентам эпохи конных сражений, самолеты виделись еще одной формой артиллерии, линкоры концептуализировались как мобильные форты, а авианосцы – как передвижные взлетно-посадочные полосы. При всей своей разрушительной мощности даже ядерное оружие в некоторых отношениях представляет собой экстраполяцию прошлого опыта. Современная эпоха колоссально ускорила темпы нарастания многочисленных мощностей и проникновения информационных технологий во все сферы бытия. Опираясь на свой опыт работы инженером в корпорации Intel, Гордон Мур в 1960-х годах сделал вывод на основе тенденции, которую наблюдал воочию. Мощность компьютерных процессоров удваивается каждые 2 года. Закон Мура оказался удивительно пророческим. Компьютеры уменьшались в размерах, дешевели и экспоненциально развивались. В итоге сегодня передовые модели встраиваются практически в любой предмет – телефон, часы, автомобиль, бытовую технику, системы вооружения, беспилотные летательные аппараты и даже сам человеческий организм. Революция в компьютерных науках первая привлекла столько индивидов и форм деятельности в единую среду и позволила отслеживать все действия на едином технологическом языке. Киберпространство – это слово придумали в 1980-х годах, когда сама идея выглядела еще гипотетической. Ныне колонизировало пространство физическое и, по крайней мере, в крупных городах начинает сливаться с последним. Коммуникации в киберпространстве, а также между его экспоненциально распространяющимися узлами, являются практически мгновенными. Занятие, которое всего поколение назад было ручным или бумажным трудом, чтение, покупки в магазинах, образование, промышленные научные исследования, политические кампании, финансовые операции, ведение архивов и статистики, разведка, составление военных стратегий – пропускаются через компьютеры, и человеческая деятельность становится все более и более цифровой, превращаясь в элемент единой, квалифицируемой и подлежащей анализу системы. С каждым годом это все более верно, ведь количество устройств, подключенных к интернету, сегодня равняется примерно 10 миллиардов и к 2020 году вырастет до 50 миллиардов. Всеобщий интернет ждет нас впереди. Новаторы наших дней воображают мир распределительных вычислений, мир миниатюрных устройств обработки данных, встроенных предметов повседневной жизни. Это умные дверные замки, зубные щетки, наручные часы, фитнес-трекеры, детекторы дыма, камеры наблюдения, микроволновки, игрушки и роботы. Или плавающих по воздуху, обозначая и формируя свою среду посредством умной пыли. Каждый предмет должен быть подключен к интернету и запрограммирован на связь с центральным сервером или другими сетевыми устройствами. Последствия революции ощущаются на всех уровнях человеческого общества. Люди со смартфонами. Таковых в настоящее время по оценкам около 1 миллиарда. Владеют информацией и аналитическими мощностями, недоступными многим спецслужбам всего поколения назад. Корпорации собирают и мониторят данные, которые обмениваются владельцы смартфонов. И в результате получают влияние и возможности, превосходящие возможности многих современных государств и более традиционных компаний. Правительства, опасаясь уступить соперникам, вынуждены идти в киберпространство практически на ощупь. Как и в случае с любой другой технологической инновацией, велико искушение увидеть в этом новом мире стратегическое преимущество. Изменения произошли так быстро, что помешали множеству экспертов, лишенных технического опыта, трезво оценить их глобальные последствия. Они увлекают человечество в области, прежде невозможные и по-настоящему таинственные. В результате многим из самых революционных технологий и методов ограничены в использовании только возможностями и моральными принципами наиболее продвинутых в техническом отношении людей. Ни одно правительство, даже тоталитарное, не в состоянии остановить поток информации или противостоять тенденции перевести множество операций в цифровой формат. Большинство демократий опирается на укоренившийся инстинкт. Попытка ограничить влияние информационной революции невозможна и даже аморальна. Большинство стран за пределами либерально-демократического мира отказалось от желания обуздать эти перемены и вместо этого пытается овладеть данными технологиями. Каждая страна, компания, индивид в настоящее время участвует в технологической революции как субъекты или как объекты. С позиции, излагаемой в данной книге, имеет значение воздействие цифры на перспективы международного порядка. Современный мир наследует арсенал ядерного оружия, способного уничтожить цивилизованную жизнь. Но пусть последствия ядерного конфликта катастрофические, значимость и возможность применения ЯО еще допустимо анализировать на основе раздельных циклов войны и мира. Новая технология интернета открывает совершенно новые перспективы. Киберпространство бросает вызов всему историческому опыту. Оно повсюду, но не угрожает само по себе. Угроза связана с его использованием. Даже так, угроза, возникающая из киберпространства, неясна и расплывчата. Ее трудно характеризовать. Распространенность сетевых коммуникаций в социальном, финансовом, промышленном и военном секторах сулит немалые плюсы. Однако эта распространенность также революционизировала уязвимости. Превосходя большинство правил и норм и техническую компетенцию многих регуляторов, она в некоторых отношениях создала такое соотношение природы, в котором прежде размышляли философы, и побег от которого, следуя Гоббсу, становится мотивом и стимулом для создания политического порядка. До цифровой эпохи возможности наций оценивались в терминах рабочей силы, промышленной базы, географии, экономики и морали. Существовало четкое различение периодов войны и мира. Военные действия провоцировались конкретными событиями и велись в соответствии со стратегиями, для которых формулировались понятные доктрины. Спецслужбы играли свою роль, главным образом оценивая, а иногда и подрывая способности и возможности противников. Их деятельность ограничивали негласные общие нормы поведения или как минимум общий опыт, нарабатываемый на протяжении десятилетий. Интернет-технологии превзошли стратегии и доктрины, по крайней мере, на некоторое время. В новую эпоху появляются возможности, для которых пока еще нет единого объяснения или даже понимания. У тех, кто владеет ими, почти отсутствуют какие-либо то ни было ограничения, явные или неявные. Когда люди неоднозначной приверженности способны предпринимать действия, все больше амбициозности и назойливости, само определение государственной власти оказывается под угрозой. Сложность ситуации усугубляется тем, что легче предпринимать кибератаки, чем защищаться от них, и это, похоже, стимулирует уклон в сторону развития наступательных информационных технологий. Опасность подкрепляется достоверным отрицанием своей причастности со стороны тех, кого подозревают в таких действиях, а также отсутствием международных соглашений, для которых, вдобавок, даже если они подписаны, отсутствует система правоприменения. Всего один ноутбук способен привести к глобальным потрясениям. Одиночка, в распространении которого, распоряжении которого имеется достаточная вычислительная мощность, может получить доступ к конкретному домену и отключить, а то и уничтожить критические элементы инфраструктуры, оставаясь в полной анонимности. Электрические сети можно обесточить вместе с электростанциями, причем пребывая физически за пределами той или иной страны, или, по крайней мере, в традиционном понимании термина «территория». Некий подпольный хакерский синдикат уже продемонстрировал, как проникать в защищенные правительственные сети и обнародовать секретную информацию в них в масштабах угрожающих стабильности дипломатических отношений. Вирус Stuxnet, пример, поддерживаемый государствами кибератаки, привел к приостановке иранской ядерной программы, причем до степени, сравнимой с последствиями ограниченного военного удара. Русский бот в 2007 году парализовал связь в Эстонии на несколько дней. Нынешнее положение дел, пусть даже временно выгодное для передовых стран, не может длиться бесконечно. Путь к мировому порядку наверняка окажется долгим и непрямым, но значительного прогресса не достичь, если один из важнейших элементов международной жизни будет исключен из серьезного диалога. Маловероятно, что все страны, в особенности те, где бытуют иные, отличительные от наших культурные традиции, придут независимы друг от друга к аналогичным выводам о характере и допустимости использования новых интрузивных мощностей. Необходимо хотя бы попытаться наметить очертания жизни в новых условиях, иначе все и дальше будут действовать раздельно, полагаясь на интуицию и укрепляя вероятность хаотического итога. Действия в виртуальном мире сетей вполне способны привести к контрмерам в физической реальности, особенно когда они потенциально чреваты уроном, прежде характерным исключительно для вооруженного нападения. При отсутствии ограничений и соглашений о взаимной сдержанности кризисная ситуация, вероятно, рано или поздно возникнет. Просто статистически, само понятие международного порядка может пасть жертвой роста напряженности. В прочих категориях стратегических возможностей правительства осознали саморазрушительную силу абсолютистского преследования национальных интересов. Как следствие, ныне политики придерживаются более умеренных курсов даже по отношению к потенциальным противникам. Это своего рода комбинация сдерживания и взаимных ограничений в сочетании с мерами по предотвращению кризисов, спровоцированных неправильным толкованием или недопониманием. Киберпространство сегодня стало стратегически необходимым. На момент написания данной книги его пользователи, будь то отдельные люди, корпорации или государства, полагаются только на собственные суждения при осуществлении своей кибердеятельности. глава кибернетического командования США, представляет, что следующая война начнется в киберпространстве. Невозможно представить себе международный порядок, если среда, через которую реализуются стратегии выживания и осуществляется прогресс, остается без каких-либо международных стандартов в поле принятия односторонних решений. История войн показывает, что всякий технологический наступательный потенциал в конечном счете компенсируется адекватными защитными мерами, хотя не каждая страна в состоянии их себе позволить. Означает ли это, что технологически менее развитые страны должны искать помощи у государств передовых с точки зрения развития высоких технологий? Или же нас ожидает конкуренция напряженных региональных балансов? Сдерживание, которое применительно к ядерному оружию, воплотилось в концепцию баланса разрушительных сил, не может служить прямой аналогией, поскольку в киберпространстве высшая угроза заключается во внезапном нападении. Атака обнаружена только когда она уже ведется. И в киберпространстве невозможно опираться на принцип симметричного возмездия, столь важный для ядерного оружия. Если кибератака ограничена в масштабе или в силе, адекватный удар может иметь совершенно различные последствия для Соединенных Штатов, например, и для агрессора. Скажем, если финансовая инфраструктура крупной промышленной экономики подорвана цифровой атакой, вправе ли жертва напасть в ответ на сопоставимые, потенциально мизерные в сравнении активы противника? Или же она должна контратаковать только компьютеры, участвующие в нападении? Ни та, ни другая реакция не будет, пожалуй, достаточно эффективной. Возникает вопрос, подразумевает ли виртуальная агрессия кинетический ответ? Или если да, то какой силой, какого уровня возмездия? Новый мир технологий сдерживания и стратегические доктрины в настоящее время пребывает в младенчестве и требует самого пристального внимания. В конце концов, организация глобальной киберсреды станет насущной необходимостью. Возможно, такая организация не будет поспевать за развитием технологии, однако сам процесс послужит воспитанию лидеров, осознанию ими опасности и ее последствий. Даже если международные соглашения утрачивают значение при вооруженном конфликте, они способны, по крайней мере, предотвратить путь к катастрофе, вызванной непониманием. Проблема таких технологий в том, что невозможно установить правила поведения, если отсутствует общее понимание хотя бы ряда их ключевых возможностей. Но именно эти ключевые возможности крупные игроки раскрывают весьма неохотно. Соединенные Штаты упрекали Китай в воровстве коммерческих тайн посредством кибератак, причем уточнили, что они носят беспрецедентный характер. Но в какой мере сами США готовы рассекретить свои кибероперации? Так или иначе, асимметрия и подобие врожденного мирового порядка составляет фундамент отношений между кибердержавами в дипломатии и в стратегии. Акцент множества стратегических соперничеств смещается из физического пространства в информационное, в область сбора и обработки данных, проникновения в сети, а также в среду психологических манипуляций. Отсутствие хотя бы начальных правил международного поведения порождает кризис, возникающий из внутренней динамики системы. Человеческий фактор. С начала современной эры, заря которой взошла в XVI веке, политические философы обсуждали взаимоотношения человека и обстоятельств, формирующих его жизнь. Гоббс, Лок и Руссо отстаивали биолого-психологический портрет человеческого сознания и формулировали свои политические взгляды, исходя из этого. Американские отцы-основатели, в частности Мэдисон в 10 номере «Федералиста», придерживались аналогичного мнения. Они прослеживали эволюцию общества через факторы, посеянные в природе человека, могучую, но подверженную ошибкам силу человеческого разума и присущую всякому индивиду любовь к себе, из взаимодействия которых возникают различные мнения, а также разнообразие возможностей, из коего обладание разными формами и видами собственности проистекает, приводя к разделению общества на фракции и партии. Пусть перечисленные мыслители по-разному анализировали конкретные факты и делали разные выводы, все они опирались на представления о человечестве, чьи неотъемлемая природа и опыт постижения реальности неизменны. В современном мире человеческое сознание формируется через фильтр, подобного тому прежде не было. Телевидение, компьютеры и смартфоны предлагают тройное и почти постоянное взаимодействие с экраном сутки напролет. Общение с другими людьми в физическом мире ныне безжалостно вытесняется виртуальным миром сетевых устройств. Последние исследования показывают, что взрослые американцы тратят в среднем около половины времени бодрствования перед экраном, и эти цифры продолжают расти. Каковы последствия этого культурного переворота для отношений между государствами? Политик решает множество задач, причем среди них преобладают те, которые сформированы историей и культурой данного общества. Он должен в первую очередь проанализировать текущее положение общества. По сути, здесь прошлое встречается с будущим. Посему подобный анализ не может не учитывать обоих этих элементов. Затем он должен попытаться понять, куда ведет текущая траектория развития. Нужно устоять перед искушением отождествлять политику с проецированием знакомого в будущее, поскольку это путь к стагнации и упадку. Все чаще в эпоху технической и политической нестабильности мудрость советует избрать иной путь, направляя общество оттуда, где оно сейчас, туда, где оно никогда не бывало. Новый курс сулит свои преимущества и недостатки, всегда, как кажется, уравновешивающие друг друга. Чтобы двинуться по дороге, которой раньше никто не ходил, требуется сила воли и мужества. Воля, потому что выбор не очевиден. Мужество, потому что дорога будет поначалу одинокой. А затем государственным деятелям следует убедить сограждан присоединиться к этому походу. Великие государственные деятели Черчилль, оба Рузвельта, Деголь и Аденауэр обладали видением и решимостью. Сегодня такие качества встретишь редко. При всех благах, которые принес интернет, он сосредоточен больше на актуальном, чем на протяженном во времени, на фактах, а не на концепциях, на общих ценностях, а не на интроекции. Знание истории и географии уже не принципиально для тех, кто может получить эти данные нажатием кнопки. Образ мышления, подходящий для одиноких политических дорог, не слишком очевиден тем, кто ищет подтверждений своим взглядам у сотен, а то и тысяч других в Фейсбуке. В эпоху интернета мировой порядок часто приравнивается к утверждению, что если люди имеют возможность свободно получать и обмениваться информацией, то врожденное человеческое стремление к свободе рано или поздно реализует себя, а история будет двигаться на автопилоте. Однако философы и поэты уже давно выявили в мыслительном процессе три составляющие – информацию, знание и мудрость. Интернет фокусируется на информации, распространение которой он обеспечивает в геометрической прогрессии. Появляются все более сложные системы, позволяющие в частности ответить на фактические вопросы, сами по себе стабильные во времени. Поисковые системы обрабатывают комплексные запросы все быстрее. Тем не менее, избыток информации парадоксальным образом препятствует приобретению знаний и вынуждает мудрость отступать дальше, даже дальше, чем раньше. Поэт Элиот подметил это в своем «Камне». «Где жизнь, которую мы потеряли в жизни? Где мудрость, которую мы потеряли в знании? Где знание, которое мы потеряли в сведениях?» Факты редко говорят сами за себя. Их смысл, анализ и интерпретация, по крайней мере, во внешней политике, зависят от контекста и значимости. Ныне все больше вопросов трактуется как сугубо фактические, и потому крепнет уверенность, что для каждого вопроса должен существовать верифицируемый ответ, что проблемы и решения не заслуживают осмысления, достаточно просто проглядеть. Но в отношениях между государствами и во многих других областях информацию, чтобы она оказалась действительно полезной, нужно помещать в широкий контекст истории и опыта, дабы она превратилась в фактические сведения. И повезло тому обществу, чьи лидеры хотя бы иногда поднимаются до мудрости. Приобретение знаний из книг несет особый опыт, отличный от интернета. Чтение занимает время. Чем сложнее авторский стиль, тем дольше понимание. Поскольку физически невозможно прочитать все книги в конкретной теме, а тем более все книги на свете, либо усвоить сполна все прочитанное, обучение по книгам стимулирует концептуальное мышление – то есть способность распознавать сопоставимые факты и события и строить модели на будущее. А стиль как бы увязывает читателя с автором или с темой, сплетая воедино суть и эстетику. Традиционно другим способом приобретения знаний выступали личные беседы, Обсуждение и обмен идеями на протяжении тысячелетий обеспечивали эмоциональную и психологическую подоплеку в дополнение к фактическому содержанию информации. Это, так сказать, нематериальные активы убеждений и личных качеств. Сегодня цифровая культура породила любопытное нежелание участвовать в персональных контактах, особенно наедине. Компьютер до определенной степени решил проблему приобретения, сохранения и извлечения информации. Данные можно сохранять практически в неограниченном объеме и эффективно с ними работать. Вдобавок компьютер предоставил форматы хранения, невозможные в книжную эпоху. Он упаковывает данные, стиль не имеет значения для поиска или извлечения информации. Когда требуется одно решение, вырванное из контекста, компьютер предлагает функциональность, немыслимую всего 10 лет назад, но одновременно он суживает поле зрения. Информация легко доступна, коммуникации мгновенны, а потому утрачивается внимание к значению, теряется понимание того, что имеет значение. Такая динамика побуждает политиков ждать, пока проблема возникнет, а не предвосхищать ее, воспринимать принятие решений как череду не связанных между собой событий, а не как часть исторического континуума. Когда это происходит, манипулируя информацией, заменяет ее осмысление в качестве основного инструмента политики. Точно так же интернет лишает общества исторической памяти. Данное обстоятельство описывается следующим образом. Люди забывают то, что, как они думают, всегда можно уточнить, и помнят то, чего они считают уточнить нельзя. Переместив столь много информации в пространство доступного, интернет лишает человека желания запоминать. Коммуникационные технологии грозят сократить нашу способность к внутреннему поиску и увеличивают зависимость от технологий как инструмента и посредника мыслительной деятельности. Информация, доступная всегда и везде, стимулирует мысли исследователя, но не соответствует образу мышления лидера. Сдвиг в человеческом сознании может изменить саму природу человека и характер взаимодействия людей, вследствие чего человек перестает быть самим собой. В эпоху книгопечатания на мир смотрели иначе, нежели в средневека. Неужели оптическое восприятие мира не изменилось в компьютерную эру? Западная история и психология до сих пор трактуют истину как нечто, не имеющее отношения к личности и предшествующее опыту наблюдателя. Тем не менее, наша эпоха находится на грани изменения концепции истины. Едва ли не каждый веб-сайт предлагает функции кастомизации на основе следящих интернет-кодов, которые позволяют установить прочтение пользователя. Данные методы, как считается, побуждают пользователей потреблять больше контента и тем самым просматривать больше рекламы этого истинного двигателя интернет-экономики. Кастомизация – лишь частное проявление глобального стремления научиться управлять человеческим выбором. Товары сортируются в соответствии с тем, что можно было, то могло бы вам понравиться. Онлайн-новости показываются по принципу «новости, которые вас и заинтересуют». Два разных человека, обращающиеся к поисковой системе с одинаковым запросом, не обязательно получат одинаковый ответ. Понятие истины в настоящее время становится относителем и индивидуализируется, утрачивая свою универсальность. Информация предлагается как свободная, но на самом деле мы платим за нее, предоставляя данные, которые будут использоваться посторонними лицами и таким образом, чтобы подбирать для нас соответствующую информацию. Какова бы ни была польза такого подхода в сфере потребления, ее влияние на политику может оказаться радикальным. В политике мудрый выбор – это повседневная рутина. Но где в мире глобальных социальных сетей индивиду найти уединенное пространство для обретения силы духа, потребное для принятия решений, по определению не допускающих консенсуса. Пророков, как говорят, не признают вовремя. Они вещают извне привычного понимания. Именно это и делает их пророками. В нашу эпоху пророчествам почти не осталось места. Всеобщий социальный эксгибиционизм и стремление быть на связи всегда и всюду разрушают конфиденциальность и тормозят развитие личностей, способных на одинокие решения. Американские выборы, особенно президентские, демонстрируют еще одну сторону этой эволюции. Сообщалось, что в избирательной кампании 2012 года партии располагали данными на десятки миллионов потенциально независимых избирателей, полученные в результате анализа социальных сетей, публичных сведений и медицинских записей. Эти данные позволили составить профили на каждого избирателя, вероятно, более точные, нежели если бы человек опирался исключительно на память. В итоге кандидаты выбирали технологии контакта, то ли положиться на личные визиты друзей, а также сообщения друзей интернета, то ли рассылать персональные письма по анализу публикаций в социальных сетях, то ли проводить групповые встречи. Президентские кампании постепенно становятся этаким медиасоперничеством между ведущими операторами интернета. Раньше велись содержательные дебаты государственного управления, а теперь кандидаты лишь озвучивают формулировки маркетологов, добытые методами, которые всего поколения назад сошли бы научной фантастикой. Основная роль кандидатов – это сбор средств, а не обсуждение идеологии. Позволят ли маркетинговые слоганы судить о взглядах кандидата, или же взгляды, выражаемые кандидатом, суть – плод изучения больших данных, наиболее распространенных предпочтений предрассудков аудитории? Способна ли демократия избежать эволюцию в сторону демагогических побед, основанных на эмоциональной привлекательности для массового потребителя, а не на осмыслении, которое грязилось от самооснователя? Если разрыв между личными качествами, необходимыми для победы на выборах и для управления страной, станет слишком велик, концептуальное понимание и ощущение истории, неотъемлемые элементы внешней политики могут быть утрачены, или же развитие, культивирование этих качеств может занять основную роль первого президентского срока, вследствие чего США лишатся лидирующей роли. Культивирование этих качеств может занять основную часть первого президентского срока, вследствие чего США лишатся лидирующей роли. Внешняя политика в цифровую эру. Вдумчивые наблюдатели оценивают глобализирующее преобразование, начавшееся с появлением интернета и современных компьютерных технологий, как зарю новой эры, эры широких возможностей и движения к миру. Новые технологии способствуют прогрессу и повышают степень прозрачности общества, например, делая общеизвестными злоупотребления властей и обеспечивая постепенное устранение культурных барьеров непонимания. Оптимисты отмечают, и вполне обоснованно, какие великолепные перспективы сулят новые каналы коммуникации, возникшие благодаря глобальным сетям. Компьютерные сети и умные устройства, как подчеркивается, позволяют создать новые социальные, экономические и экологические условия. Оптимисты предвкушают преодоление ранее неразрешимых технических проблем посредством объединения компьютерных разумов и мощностей. Некоторые мыслители полагают, что принципы сетевых коммуникаций при правильном применении в сфере международных отношений способны помочь в решении вековой проблемы насильственных конфликтов. Традиционные этнические и религиозные соперничества может прекратиться в эпоху интернета. Как утверждает эта теория, поскольку люди, которые пытаются увековечить мифы о религии, культуре, этнических узах и прочем подобном, вынуждены теперь подстраиваться под чрезвычайно информированных слушателей. При большом количестве данных у каждого появляется более широкий контекст. Примирить национальное соперничество и разрешить исторические проблемы теперь проще. Ибо при технологиях, устройствах, платформах и базах данных, которыми мы сегодня обладаем, для правительств становится куда сложнее выставлять претензии такого рода, не только из-за наличия убедительных доказательств неправоты, но и потому, что все имеют доступ к исходным материалам. Следовательно, распространение цифровых сетей есть положительный факт. Новые сети приведут к снижению числа злоупотреблений, позволят смягчить социальные и политические противоречия, им помогут прежде разделенным народам сплотиться в гармоничную глобальную систему. Оптимизм этой точки зрения воспроизводит лучшие стороны видения Вудро Вильсона, видения мира, объединенного демократией, открытой дипломатией и общими правилами, в качестве проекта политического или социального порядка. Она также ставит вопросы, аналогичные тем, какие возникали в отношении доктрины Вильсона, о разнице между благими пожеланиями и практикой. Конфликты внутри сообществ между обществами происходили с незапамятных времен. Причины этих конфликтов ни в коей мере не ограничиваются отсутствием информации или нежеланием делиться сведениями. Конфликты возникают не только между обществами, которые не понимали друг друга, но и между теми, которые понимали друг друга слишком хорошо. Даже изучая один и тот же исходный материал, люди склонны не соглашаться в оценке его значения или субъективной ценности. Там, где ценности, идеалы и стратегические цели находятся в фундаментальном противоречии, прозрачных и коммуникационная связанность способны как унять конфликт, так и усугубить его. Новые социальные и информационные сети стимулируют развитие и творчество. Они позволяют людям выражать свои мнения и сообщить о несправедливостях иначе, вполне возможно, оставшихся без внимания. В кризисных ситуациях они обеспечивают исключительную возможность мгновенного контакта и обнародования информации, тем самым потенциально предотвращая конфликты по недоразумению. Наряду с этим упомянутые сети также сводят вплотную различные, порой несовместимые ценностные системы. Появление интернет-новостей и комментариев, равно как изобразительных стратегий, основанных на маркетинге данных, не то чтобы утихомирило партийное соперничество в американской политике, наоборот, оно лишь предоставило доступ на политическую кухню более широкой аудитории. На международном уровне события и суждения, прежде оставшиеся неведомыми широкому кругу, ныне получают мгновенную огласку по всему миру и используются в качестве предлогов для агитации и насилия, как случилось в мусульманском мире после публикации антиисламских карикатур в датской газете и показа американского любительского фильма. В конфликтных ситуациях социальные сети могут не только способствовать падению традиционной социальной напряженности, но и, напротив, ее усиливать. Широкое распространение в интернете видеозаписей о зверствах в Сирии, охваченной гражданской войной, укрепило, как представляется, решимость воюющих сторон, а не остановило волну смертей, тогда как пресловутый ИГИЛ использует социальные медиа, чтобы объявить о создании халифата и призывать к священной войне. Отдельные авторитарные структуры могут исчезнуть вследствие распространения информации в интернете или протестов, организованных через социальные сети. Со временем их место займут более открытые представительные системы, провозглашающие гуманизм и солидарность. Но в других странах информационные технологии ведут к усилению мер подавления недовольства. Повсеместная установка датчиков слежения, анализ поведения, видеозаписи с камер наблюдения. Кое-где они фиксируют каждый шаг человека буквально с самого рождения. И это передавая компьютерных технологий превосхищение мыслей и желаний индивида. Тут налицо как прогрессивные, так и регрессивные возможности. В этом отношении к числу наиболее значимых составляющих новых технологий следует отнести могущество, которыми они наделяют малые группы, стоящие во главе политических и экономических структур. Это могущество позволяет обрабатывать и отслеживать информацию, формировать общественные дискуссии и в некоторой степени формулировать истину. Запад приветствовал использование Фейсбука и Твиттера для организации революции в ходе арабской весны. Тем не менее, когда освоившие цифровые технологии люди преуспевают в осуществлении первоначальных целей, применение этих технологий вовсе не гарантирует, что ценности, которые установятся в обществе, будут совпадать с ценностями творцов интернета или даже с ценностями большинства населения конкретной страны. Кроме того, технологии, используемые для организации демонстраций и протестов, с тем же успехом можно использовать для слежки и подавления. Сегодня большинство публичных пространств в любом крупном городе находятся под постоянным видеонаблюдением, а владельца любого смартфона легко отследить в режиме реального времени. Согласно выводам недавнего исследования, интернет сделал слежку проще, дешевле и удобнее. Глобальный размах и скорость коммуникаций уничтожили различия между внутренними международными потрясениями, а равно как между государственными лидерами и вожаками самых радикальных групп. События, последствия которых ранее осознали бы спустя месяцы, теперь обретают мировую известность за несколько секунд. От политиков ждут формулировки позиций в течение нескольких часов и мгновенной реакции, причем эта реакция будет растиражирована по всему миру теми же сетями мгновенного обмена данными. Соблазн потакать требованиям цифрового большинства может вытеснить практику принятия решений, необходимых для прокладки комплексного курса в гармонии с долгосрочными целями. Прежде разделение на информацию, знание и мудрость исчезает. Новая дипломатия утверждает, что если достаточно большое количество людей объединяется ради публичного призыва к отставке правительства и транслирует свои требования в цифровом виде, это есть безусловное проявление демократии, обязывающее Запад оказывать моральную и даже материальную поддержку. Такой подход побуждает западных лидеров, особенно американских, немедленно и недвусмысленно обозначить одобрение происходящего. В тех же социальных сетях, благодаря чему их отказ сотрудничать со свергаемым правительством будет ретранслирован через интернет и обеспечит последующую смену власти и признание нового правительства. Если старая дипломатия порой терпела неудачу в поддержке моральных достойных политических сил, новая дипломатия рискует ввязаться в непрерывные интервенции в отрыве от стратегии. Она постулирует моральные абсолюты для глобальной аудитории, не давая себе труда оценить долгосрочные намерения главных действующих лиц, их перспективы на успех и способность проводить долгосрочную политику. Мотивы основных групп, их умение действовать согласованно, базовые стратегические и политические факторы конкретной ситуации, контекст стратегических приоритетов – все сегодня рассматривается как вторичное по отношению к императиву текущего момента. Порядок не должен иметь приоритета перед собой, но утверждение свободы следует осуществлять в рамках стратегии. В стремлении к торжеству общечеловеческих ценностей артикуляция возвышенных принципов – только первый шаг. Далее предстоит неизбежное столкновение с реальностью, ее двусмысленностями и противоречиями, победить которое – задача политики. В этом процессе распространение информации и общественная поддержка свободных институтов являются важными факторами новой эры. Сами по себе лишенные внимания к базовым стратегическим и политическим условиям, они вряд ли принесут успех. Великие государственные деятели, сколь бы ни были они различны по характеру и убеждениям, практически всегда обладали инстинктивным ощущением истории. Как писал Эдмунд Берк, те народы никогда не принесут потомство, которое не оглядывается на своих предков. Каковы взгляды тех, кто стремится стать великими государственными деятелями в эпоху интернета? Нынешним лидерам и нынешней публике угрожает сочетание хронической неуверенности и назойливого самоутверждения. Лидеры все меньше и меньше сами разрабатывают идеологии и уже не стремятся доминировать силой, волей и харизмой. Доступ широкой публики к нематериальным активам общественных дискуссий все более ограничивается. Значительное число законодательных актов в Соединенных Штатах, Европе и других странах, тысячи страниц, представляют тексты, конкретное содержание которых едва понятно даже тем, кто голосовал за них. Предыдущее поколение западных лидеров выполняли свои обязанности, признавая, что руководство не есть просто исполнение предвыборных пожеланий в повседневном режиме. Новое поколение лидеров, возможно, не захочет руководить, не прибегая к информационным технологиям, ведь владение информационной средой вполне способно обеспечить переизбрание благодаря целевой, но краткосрочной перспективе политики. В подобной среде участники общественной дискуссии рискуют утратить привычку к аргументированным спорам и заиметь обыкновение ловить настроение момента. Первоочередное внимание сегодня в общественном сознании привлекает события, о которых рассуждают люди, чей статус обеспечивает способность и умение драматизировать. Участники публичных демонстраций редко объединяются вокруг конкретной программы. Многие из них стремятся насладиться моментом экзальтации, прежде всего воспринимая свою роль в происходящем как получение эмоционального опыта. Эти факторы отчасти отражают сложность определения идентичности в эпоху социальных медиа. Прославляемые как прорыв в отношении между людьми, социальные медиа поощряют обмен максимальным количеством информации, личной и политической. Людей убеждают размещать в сети самые сокровенные мысли. На общедоступных веб-сайтах, управляемых компаниями, чья внутренняя политика, даже если это публичные компании, в значительной степени неведома рядовому пользователю. Наиболее щекотливые сведения рекомендуется публиковать только для друзей, но число последних может достигать нескольких тысяч. Одобрение – вот цель. Не будь этого стремления, обмен личной информацией, возможно, не распространился бы настолько широко и не проводил бы порой к печальным последствиям. Лишь самые стойкие личности могут противостоять неблагоприятным суждениям окружающих, многократно размноженным в цифровом формате. Общение ведется ради одобрения, а не ради обмена идеями. Главное – разделить эмоции. И мало кто в состоянии не поддаться общей экзальтации в толпе якобы единомышленников. Эти сети – первые в истории человечества институты, свободные от непреднамеренных злоупотреблений и, следовательно, лишенные традиционных сдержек и противовесов. Во всяком случае, так нас уверяют. Бок о бок с безграничными возможностями люди открывают новые технологии, идут, и это необходимо учитывать, размышляя о международном порядке, опасности для обществ, управляемых массовым согласием вне контекста и предусмотрительности, вне внимания к историческому характеру. В любую другую эпоху подобное внимание олицетворяло суть лидерства, Сегодня же все сводится к череде лозунгов, придуманных специально для сиюминутного конъюнктурного одобрения. Внешней политике грозит превратиться в составную часть политики внутренней, утратить статус дисциплины моделирования будущего. Если ведущие страны строят свою политику таким образом, международные отношения неизбежно пострадают. Стремление работать на перспективу вполне может смениться усилением противоречий и позерством вместо реального управления. Дипломатия превращается в искусство делать жесты, соответствующие эмоциям, и дорога к равновесию выворачивает на путь проверки пределов допустимого. Потребуется мудрость и дальновидность, чтобы избежать этих угроз и добиться реализации весьма многообещающих возможностей новой технологической эры. Нужно углублять озабоченность сиюминутным за счет лучшего понимания истории и географии. Эта проблема касается не только и не столько технологий. Обществу следует адаптировать систему образования к главным императивам и долгосрочным целям, к развитию собственных ценностей. Изобретатели устройств, которые революционизировали сбор и обмен информацией, могут сделать то же самое, если не больше, разработав инструменты для выявления концептуальной основы информационного обмена. На пути к первому настоящему глобальному миропорядку великие человеческие достижения в области технологий необходимо сочетать с расширенными возможностями гуманистического, трансцендентального и морального мышления.